Глава 20. Станислава. Адвокат позвонил мне около часа назад и попросил приехать. Сказал, что дело важное и касается Донцов Групп. По телефону детали уточнять не стал, сказал только, что есть предложение относительно покупки компании. В офис я вошла со смешанными чувствами. Продажа компании была единственным верным решением, но эмоционально меня швыряло из стороны в сторону. Вечером мне казалось, что я решилась, а утром опять появлялись сомнения. И так день за днем. В какой-то момент я взяла документы и поехала к Егору, но остановилась на половине пути. Ну не дура ли? Вернуть ему компанию? С чего? С того, что не справилась с чувствами и занялась с ним любовью? Да какая любовь? Секс это был, прощальный секс, и не более. Эдуард Петрович разговаривал по телефону. Когда я вошла, он приветственно кивнул и показал на маленький диван у стены. «Простите, Евгений Константинович», — сказал он собеседнику, — «ко мне пришли. Давайте свяжемся с вами позже, когда я буду владеть большей информацией. В любом случае, я должен переговорить с владелицей Донцов Групп. Только после этого будет уместно продолжать наш с вами разговор». Выслушав, что ему ответили, он отложил телефон и посмотрел на меня. «Думаю, вы поняли, что я говорил с человеком, заинтересованным в приобретении Донцов Групп». «Да». Пальцы сами собой сжались на ручке сумки. «Что это за человек?» «Его зовут Евгений Константинович Панкратов». «Мне это ни о чем не говорит. Кто он такой? Откуда? И зачем ему Донцов Групп?» Вопросы прозвучали резко. Эдуард Петрович внимательно смотрел на меня. Я мысленно досчитала до пяти, выдохнула и выпустила сумку. «Может, кофе?» «Было бы хорошо». Он дал распоряжение своей помощнице. Пока он делал это, я думала о муже, о своем безумном порыве. «Ну зачем? Как получилось, что после ужина с Витей я вышла на балкон с остатками вина в бокале, а потом оказалась в такси, мчащем меня к старой жизни? Все ведь было хорошо. Мы с Витей договорились сходить в кино в выходные». «Вы меня слышите, Станислава Игоревна?» Я его не слышала. Совсем. Он это понял. Я снова вздохнула и позволила себе секундную слабость. Потерла лицо ладонями. «Я строила Донцов Групп вместе с Егором», — сказала тихо. «Первые школы, первые спортивные центры. Это была его мечта после ухода из хоккея. Его мечта стала моей мечтой. Наш первый офис был такой маленький». Я вспомнила кабинет, заставленный коробками, кофемашину, которую везла на пассажирском сиденье в новый офис. И воспоминания отдали сердце грустью, теплом, болью. Подняла взгляд на адвоката, он все смотрел на меня. Я бы хотела побольше узнать об этом человеке. Я могу назначить встречу. Насколько я могу судить, настроен он серьезно и не хочет затягивать со сделкой. И к чему такая спешка? Ему нужно вложить деньги, и он посчитал Донцов Групп хорошим способом сделать это. А с чего он вообще взял, что компания продается? «Станислава Игоревна, вы же не первый день в деле. Вероятнее всего просочилась информация о смене владельца, и Панкратов решил сыграть на опережение. В вашем случае продать бизнес – самое разумное решение. Мы с вами это обсуждали». «Да, я знаю, просто...» Как я могла ему объяснить? Как рассказать про диван в кабинете Егора, который всякое повидал? Про радость после первого сданного объекта, после второго, третьего? Про гордость, когда Егор вместе с владельцем одного из спортивных центров перерезал красную ленточку в день открытия? Про то, как мы шли к успеху, невзирая на сложности? А теперь я собиралась продать компанию кому-то чужому, для кого она всего лишь способ вложить деньги. «Да», отбросив сентиментальность, согласилась я. «Назначьте встречу на завтра, лучше днем. Я хочу обсудить детали, и если меня все устроит, в ближайшее время начнем переоформление». «Это разумное решение. Именно поэтому я его и приняла». «Матвей», — позвала я, вернувшись домой. «Матвей!» Услышала непонятные звуки из комнаты сына и, пройдя, толкнула дверь. Матвей сидел на полу с джойстиком в руках и увлеченно резался в видеоигру. «Откуда у тебя приставка?» Сын так и подпрыгнул. «Мам, Ты чего подкрадываешься?» «Я тебя несколько раз звала». Из динамиков донесся громкий звук. На экране появилась надпись «Game Over» на фоне перевернутой гоночной машины. «Вот блин!» — с досадой выдал сын. «Могла бы на 5 минут позже прийти, я почти выиграл». Я посмотрела на него строго. «Ты ответишь на мой вопрос или нет? Откуда у тебя это?» — показала на приставку. «Папа подарил». «Папа? Когда?» «Сегодня». Когда я уходила, приставки дома не было, а уходила я около 2 часов назад. Выходит, почему-то стало трудно говорить. Только я поняла, что в мое отсутствие Егор ходил по квартире, смотрел на мои вещи, прикасался к ним. Я занервничала, разозлилась. Чтобы успокоиться, прошла в кухню и хотела налить воды, но застыла. На столе стоял букет белых хризантем. Огромный, похожий на пушистое облако. Под ним лежала маленькая открытка. «Самой прекрасной, самой любимой, самой родной. Прости, Стася». Я держала ее в руках и беспрерывно читала одну строчку. «Это папа принес», — сказал сын у меня за спиной. «Он сказал, что на несколько дней уедет и что у него будут важные дела, но перед этим он хочет сделать нам приятное». «Что за дела?» «Не знаю. Мы с ним немного поиграли, и он ушел», — сын помедлил. «Мам, а может, ты сможешь его простить? Хотя бы когда-нибудь?» «Ты, как я вижу, уже простил, не сдержала я гнев». «Ну, не совсем». «Не совсем». Бросила открытку на стол и посмотрела на цветы. «Егор, будь ты проклят! Почему ты не можешь оставить нас в покое? Почему не можешь оставить в покое мое сердце?»